Глава 40. Это не наш метод. Каждые 3-4 секунды Ароделис причмокивала, жевала свои губы и о чем-то сосредоточенно думала. После фееричного провала мы вернулись в комнату эльфийки, оставив Эдрика вздрагивать и икать. Не удивлюсь, если завтра он выпрыгнет в окно, заметив меня в коридоре. Лишь бы наш совместный бизнес не пострадал. «Да», — выдала она, жестом отказавшись от предложенного Тайрой напитка. «Хватит, я и так уже мало что понимаю». Гномиха покачала головой, пожала плечами и слила содержимое эльфийской кружки в свою. «А что тут понимать? У дракона зачесался». «Тайра», — оборвала ее Ароделис. «Хвост», — закончила она немного обиженно. «Хвост», — повторила и фыркнула. «У вас, профессор Таноя, очень провокационные фантазии, раз вы решили, что я скажу что-то другое». «Это точно не тема для шуток признатной девицы, только-только вышедшей из-под родительского крыла». Она стрельнула в меня взглядом. «Вы меня ничем не удивите», — отрешенно пробормотала я, гадая, что же мне делать дальше. «Совсем скоро горячо любимый дядюшка получит разрешение на визит в академию». И тогда, на радость блохастому ректору, я пойду под венец. «А, в библиотеке была разного рода литература», — добавила я, когда на меня уставились две пары глаз. «Но ты же не умеешь читать», — напомнила гномиха. «Удар не в бровь, а в глаз. Интересно, она всегда такая внимательная? Горничные читали, а я подслушивала». Ужаснувшись, Ароделис вскинула тонкие бровки и прошептала. «Не дом, вертеп. Горничные читали, а знатная леди нет?» «Есть такое», — согласилась я. «Начхать», — отмахнулась Тайра. «Что ей делать-то теперь?» «Ну?» — эльфийка оттолкнулась от стола и с невероятной грацией и элегантностью покачивалась на стуле, балансируя, словно гимнастка в цирке. И это после продолжительных посиделок. Можно поискать кого-то другого, предложить деньги, титул. На самом деле желающих будет хоть отбавляй, но как бы не попасть в лапы кого-то еще более ужасного, чем твои родные, Юстина. Мы бесправны перед мужчиной. Даже графини перед простолюдином, если тот, конечно, станет ее женихом, и, не дай боги, мужем. «Какая-то безвыходная ситуация», — прошептала я, подперев голову кулачком и смотря в стену перед собой. «А если...» Ароделис и Тайра повернулись на меня. «А если Валриону предложить фиктивную помолвку? У меня остались еще камни от свадебного платья и секрет мистера Фублика». «Он выдает кредиты?» — хмыкнула я, сжавшись от неожиданного и раскатистого хохота. «Не выдает, да?» — выдохнула, совсем поникнув. Ароделис смахнула слезы, тоже выдохнула, спрятав улыбку за серьезным выражением лица. «Мужчины рода Каллард — это худшее, что может произойти с женщиной. Это раз. Почему?» Я решила уточнить. Все же на кону была моя жизнь. «Они властные!» Эльфийка подняла глаза к потолку, начав перечислять. «Невыносимые, сумасбродные, самовлюбленные, жестокие, жадные, эгоистичные». «Ну, допустим, но жадность сейчас как раз плюс», — произнесла я. «О, милая!» Они жадны не только до богатств, но и до всего, что хоть на мгновение посчитали своим. Даже фиктивная помолвка с Валрионом обречет тебя на жизнь полную одиночества. Он не позволит другому мужчине приблизиться к тебе. И пусть срок помолвки выйдет, он женится на выбранной его отцом кошечке, хихикнула я. «А я к тому времени найду кандидата для фиктивного мужа». «И убьешь его!» — воскликнула Тайра, громыхнув кружкой. «Кого?» — спросила я. «Мужа. После свадьбы, конечно. благородная вдова при титуле и деньгах». Я откашлялась. «Я не буду никого убивать». «Ты бы подумала над этим», — посоветовала гномиха. «Определенно нет. А что под номером 2?» — спросила я у Араделис, просчитывая перспективу старой девы после помолвки с Вальком. «На убийство я точно не готова». «А если не своими руками?» — уточнила Тайра. «Нет». «Ну, а если выбрать дряхлого старца, что одной ногой в могиле? В идеале двумя. У нас есть знакомый лекарь, что способна подыскать подходящую кандидатуру». Явно намекает на Араделис. «Фу, нет». «Не в том положении, фукать», — припечатала гномиха. «Я должна найти адекватное решение. Так что там с номером 2?» «Драконы никогда не опустятся до помолвки с человеком. Никогда. Это 2». «Есть такое», — согласилась гномиха. «Они эти, зазнайки». Что-то мне подсказывало, что она хотела сказать другое слово. «И что плохого в людях?» — возмутилась я. Араделис пожала плечами. «Не знаю». «Ха!» — сказала та, чей народ лучше умрет, чем сядет за один стол с гномами, — возмутилась Тайра. «Не нужно говорить за всех, дорогая подруга. Я же сижу с тобой за одним столом. А вы вот ненавидите демонов». «А кто их любит?» — гаркнула она. «Отродье бездны! Насквозь лживые и продажные!» «Вот!» — красивым жестом эльфийка указала на свою правоту. «Ты нас с ними не сравнивай!» «А где я вас сравнила?» «Да!» — вздохнула я, поднимаясь из-за стола. Перепалка обещала быть продолжительной. Выбрав момент, я попрощалась и поспешила сбежать, пока меня не призвали рассудить, кто прав. В теме их разговора я все равно ничего не понимала. Как и не понимала то, как выкрутиться из сложившейся ситуации.